Ни один из мальчиков не мог связать все воедино, но опытные мужчины за столом быстро уловили смысл, и лорд Старк был первым, кто озвучил их мысли. Глава 32. И лорд Старк был первым, кто озвучил их мысли. Вы ведь не имеете в виду королевскую семью? Вы считаете, что они попытаются похитить члена королевской семьи и заставить Роберта признать поражение? Почему бы и нет? Спросил Нокс. Это стратегически верный ход. Бейлон не может победить на суше, поэтому должен держать всех в море. В затяжной войне это невозможно. Значит, следующий лучший вариант – захватить что-то, что король Роберт ценит настолько, чтобы отступить. Насколько мне известно, есть два королевских ребенка, Джоффри и Мерцелла, дети короля, внуки Тайвина Ланнистера. Захват любого из них позволит Бейлону заставить две основные части атакующей армии отступить. Кроме того, им не нужно бить по королевской гавани. Драконий камень, резиденция Станниса Баратиона, не так ли? У него тоже есть маленькая дочь, и теперь, когда Станнис покинул Драконий камень и забрал с собой королевский флот, остров охраняет не более чем условная оборона. Это бесчестно. Почти крикнул Роб, что вызвало у Нокса лишь усмешку. Правило ведения войны, молодой человек, никогда не жди, что твои враги будут придерживаться твоих идеалов. Сир Родрик устало посмотрел на него через стол. А откуда ты знаешь, что железнорожденные применят именно такую тактику? Я не знаю, ответил Нокс, не обращая внимания на тон в голосе старшего. Но в свое время я сражался со многими пиратами, или налетчиками, или, называйте их, как хотите. И хоть их культура и верования могут отличаться от страны к стране, они остаются относительно похожими. Отойдя от стола, Старк повернулся к лорду Мандерли. Прав Нокс или нет, это вероятность, которую мы должны рассмотреть. Лорд Мандерли, я поручаю вам отправить свой флот на юг, на защиту Драконьего камня и Королевской гавани, пока Королевский флот встал на тропу войны. Так точно, милорд. Лорд Мандерли кивнул. Я лично отправлю Ворона и прикажу моему сыну Винделю немедленно отплыть. Есть еще одна деталь, которую мы должны рассмотреть, лорд Старк. Вмешался Нокс. Сейчас железнорожденные рыщут по южным землям Вестероса. Но они знают, учитывая вашу открытую дружбу с королем, что вы пойдете войной против них. Логично предположить, что они будут искать способ задержать ваше продвижение. Если они попытаются потопить большую часть ваших кораблей, то, где бы это сделали, по вашему мнению? Взяв паузу, Старк уставился на карту. Бараутон, он слабо защищен. Это вверх по реке от Соленого Копья. Торухинов удел, еще один вариант, но путь по реке длиннее, больше шансов быть замеченными, что позволит людям на земле подготовить оборону. Тогда я предлагаю немедленно отправиться на защиту слабой точки и укрепить город. Да, согласен. Старк кивнул и повернулся к капитану. Джори, организуй сотню наших лучших людей и сотню лошадей. Мы отправимся с первыми лучами солнца и поскачем к Бараутону. Есть, милорд. Джори отдал честь, приложив кулак к сердцу. Пока Старк перечислял обязанности и то, что должны и не должны делать Роб с Джоном, Нокс продолжал изучать разложенную перед ним карту. Не так я представлял свой дебют, но сойдет. К тому же, я уже давно не воевал. Надеюсь, мне попадется железнорожденный, который сможет бросить хоть мало-мальски серьезный вызов. Тогда это развлечение в какой-то мере оправдает себя. Ноксу понадобилось меньше дня, чтобы определиться с тем, что ему совершенно не нравится ездить верхом. В Империи почти все путешествия совершались на спидербайках или спидерах, или на какой-либо иной разновидности транспорта с амортизацией. Езда на животных, анахронизм и экстравагантность. И хотя некоторые миры все еще зависели от использования животных для передвижения, из-за условий мира, которые делали их более эффективными, чем механический транспорт, Нокс старался не пользоваться ими, если мог. Он не видел в этом смысла. Теперь же, проехав более 10 дней в суровом темпе, который задал лорд Старк, Нокс пожалел о своем давнем решении не привыкать к животному транспорту. Его бедра не превратились в кровавое месиво только из-за силы, а про отбитую задницу и говорить не хотелось. Единственным облегчением были краткие моменты, когда Старк объявлял привал, чтобы отдохнуть и напоить лошадей. На 11-й день пути показался Бараутон. При виде его Нокс покачал головой, в то время как остальные мужчины дома Старков начали удивленно и возмущенно переговариваться. Иногда почти больно быть все время правым. Вдалеке от города Бараутон поднимались клубы дыма. Более дюжины баркасов стояли неподалеку от гавани, соединенной с рекой, впадающий в соленое копье. Каждый парус корабля был украшен эмблемами одного из домов, обязанных своей верностью Грейджейм из Пайка. Он почти слышал боевые кличи, доносившиеся из города, когда его защитники пытались отбиться от пиратов, ворвавшихся на их берега. «Похоже, вы были правы, мастер Нокс», — гневно заявил лорд Старк, подгоняя своего коня. «Кракены действительно решили напасть как на север, так и на юг». «Да». Нокс обратился к Силе и попытался выяснить, что происходит в стенах Бараутона. «И похоже, что леди Дастин не приняла ваши слова близко к сердцу, когда вы велели ей подготовить оборону своего города». «Глупо». «Да, я поговорю с ней. Личная вендетта – не повод пренебрегать своими подданными», – пробормотал лорд Старк, и в голосе его слышался все нарастающий гнев. «Но это может подождать. Сначала мы должны освободить Бараутон. Северные ворота все еще открыты. Мы можем въехать». «Без обид, лорд Старк», — проговорил Нокс, легко соскальзывая с коня и отряхивая ноги, чтобы кровь прилила к конечностям. «Но я предпочитаю работать в одиночку. Вы и ваши люди должны охранять город». Пираты прошли примерно половину пути до крепости, а леди Дастин запечатала ворота и поставила своих лучших людей на стены, обеспечивая безопасность. Но кракенам нет дела ни до нее, ни до замка. Они просто совершают набег на город, берут все, что хотят, и убивают всех, кто встает у них на пути. Я направлюсь в гавань и перекрою им путь к отступлению. Старк взглянул на него с выражением недоверия, но все же кивнул. «Очень хорошо, я оставлю гавань на твое усмотрение. Но не лучше ли тебе взять коня? Ты сможешь быстрее преодолеть расстояние, если...» Нокс не дал Старку договорить и стремительно рванул в сторону Бараутона. Сила подпитывала его движение и позволяла двигаться быстрее, чем может любой человек или даже конь. После столь долгого перерыва в использовании силы, Нокс чувствовал едва ли не эйфорию, когда она текла через него, укрепляла и подпитывала. Достигнув основания стены, окружавшей город, он прыгнул, используя силу, дабы подбросить себя в небо, перелетел через высокую ограду и взобрался на крышу дома. Он услышал, как стражники, оставшиеся позади, закричали на него, но не обратил на них внимания, глубоко погрузившись в силу и принявшись выискивать точки в городе, в которых происходят бои. Он чувствовал множество мелких стычек повсюду, но одна из них в густонаселенном районе привлекла его внимание. Он чувствовал десятки железнорожденных пиратов и необученных северян, которые отчаянно пытались их сдержать. «Хаймеф, а стражники этого города сидят на заднице и охраняют внутренний замок. Жалкое зрелище». Выбрав направление, Нокс развернулся и побежал по крыше, спрыгнул на край дома и приземлился на соседний дом. Быстро пробежав через весь город, он нацелился на бой в населенном пункте. Железнорожденные оттесняли необученных ополченцев, и эти зеленоротые мужчины и юнцы не могли сравниться с закаленными пиратами. Достигнув края площади, Нокс спрыгнул с дома, на котором находился, и направился в самую гущу сражения. Направляя свою ненависть и накатывающую страсть от предстоящей битвы, он бросился вниз и врезался в землю прямо перед железнорожденным пиратом, который как раз собирался добить упавшего северянина. Сила его удара послала ударную волну по земле, отбросив и железнорожденных, и северян назад, подальше от него. Вышло пафосно, эффективно и устрашающе. «Но колени и суставы меня теперь проклинают», — поморщился Нокс, направляя силу через свое тело, чтобы облегчить легкую боль и залечить микротравмы. «Нужно слегка сбавить темп. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз снимал все оковы и погружался в боевой транс. Так много, что успел забыть основы. Позор. Ашара надрала бы мне задницу за такой идиотский трюк». Повернув голову к стоящим за ним северянам, Нокс обнаружил, что ополченцы еще не пришли в себя. Большинство из них смотрели на него, открыв рот от шока. «Будет лучше, если вы не станете вмешиваться и укроетесь где-нибудь», — Нокс спокойно сообщил им, а затем предупредил. «Я не могу гарантировать, что случайно не убью вас, если встанете у меня на пути. Кто ты, блядь, такой?» Глава 33. «Кто ты, блядь, такой?» Повернувшись в противоположную сторону, Нокс столкнулся с железнорожденными. Пираты сориентировались гораздо быстрее. Почти две дюжины захватчиков успели образовать своеобразный щит, оставив между Ноксом и собой трех человек в стальных доспехах. «Кто я такой, тебя не касается», — спокойно ответил Нокс, обращаясь к железнорожденному, стоявшему во главе. Через все его лицо, от виска до рта, проходил шрам, так что везучим этого налетчика назвать можно было с большой натяжкой. И сегодня ему фатально не повезло налететь на ситха. В конце концов, мертвецу незачем знать имен. Железнорожденный усмехнулся, снова взявшись за топор и подняв щит. «Ха! Наконец-то, достойный противник! Иди сюда, и позволь мне отправить тебя в бес!» Шипение активирующегося светового меча оборвало выкрики, а затем Нокс исчез из его поля зрения, только чтобы вновь появиться, но уже позади, слишком медленно. Несчастный железнорожденный не успел даже среагировать, как световой меч Нокса рассек его на две части, повалив на землю. У двух других железнорожденных дела обстояли немногим лучше. Внезапная смерть их лидера ошеломила их, дав Ноксу более чем достаточно времени, чтобы зарубить обоих. Впрочем, у них так или иначе не было никаких шансов. Покачав головой от того, как легко было расправиться с тремя пиратами, Нокс встретился взглядом с дюжиной железнорожденных, составлявших стену щитов. Кто следующий? Трое мужчин отделились от остальных, издавая боевые клич, что-то вроде «что мертво, то умереть не может», и бросились на него, подняв мечи или топоры, и держа щиты немного в стороне. «В вашей атаке полно дыр», — сухо прокомментировал Нокс, принимая третью форму, Сорсу. «А теперь вы все полны дыр». Три быстрых шага сменились тремя столь же быстрыми ударами, и Нокс сразил еще троих железнорожденных, прежде чем первый успел понять, что вообще произошло и что значили слова странного рыцаря. «Я думал, что вы, железнорожденные, будете безжалостными и опытными пиратами, которые сражаются с силой 10 человек», — сетовал Нокс, медленно вращая световым мечом по кругу. «Я с нетерпением ждал этой встречи. Я надеялся, что вы окажетесь чем-то похожим на вызов. Но теперь вижу, что сильно ошибался. Очень жаль. Думаю, мне придется убить вас всех за то, что вы не оправдали моих ожиданий. Хотя на что я вообще рассчитывал, простым людям будет сложно стать для меня угрозой. Только если измором не возьмут, или если этот мир не преподнесет мне очередной сюрприз. А после таинственной угрозы Севера, целой семьи одаренных и прочих странностей, я уже ничему не удивлюсь». В разогнанном восприятии ситха, мысли пронеслись со скоростью взмаха светового меча. Железнорожденные тем временем сломали строй и набросились на него все как один. Жажда битвы и гнев затуманили их рассудок, сведя свои движения к минимуму. Нокс ловко прокладывал себе путь между наступающими пиратами. Его световой меч превратился в размытое пятно, пока он уничтожал их одного за другим. Время потеряло смысл, поскольку каждая жизнь, которую он отнимал, подпитывала темную сторону, струящуюся сквозь него. Слишком быстро, на его вкус, все закончилось. Более дюжины железнорожденных лежали мертвыми у его ног. Конечности их были отделены от тел, щиты и оружие разрублены на куски. Привычным движением Нокс, сильно выгнув шею, до хруста, чтобы утихомирить чувство эйфории и всемогущества, вызванное темной стороной. Когда маниакальное желание залить мир кровью отступило, ситх обратил внимание на двух последних оставшихся железнорожденных. Они были молоды и напуганы до смерти. Это было понятно по запаху, исходящему от одного из них. Если бы это была империя, он бы счел юнцов едва ли достаточно взрослыми, чтобы быть зачисленными в имперскую армию. Но это его не волновало. Он убивал и более молодых врагов, порой почти детей, а иногда и не врагов вовсе. Так что беспокоил его другой факт: они практически не боролись. «Какие же никчемные!» — простонал Нокс, качая головой. «Еще мгновение назад вы двое так хотели убивать, насиловать и грабить. Но теперь, когда столкнулись с противником моего уровня, вы оба буквально обосрались. Убожество! Неужели вам не пришло в голову, что вы поставили на кон свои жизни, когда пришли грабить этот город? Или вы думали, что сможете сделать все, что захотите, и уйти без возмездия?» Оба мальчика повернулись друг к другу, обмениваясь невысказанными словами, а затем снова повернулись к нему. Как один, они опустили свои щиты и оружие и упали на колени. «Пожалуйста», — прохрипел один из мальчиков, — «не убивайте нас». Усмехнувшись, Нокс деактивировал свой световой меч и закрепил его на поясе. «Милосерднее было бы вас сейчас убить, но от меня ждать милосердия бессмысленно. К тому же, в качестве рабов вы принесете больше пользы. Живое мясо всегда в цене, убожество». Повернувшись к оставшимся горожанам, все из которых смотрели на Нокса с открытым ртом, он указал на двух стоящих на коленях юнцов. «Свяжите их и приведите либо к лорду Старку, который только что прошел за внешнюю стену, либо к хозяину этого города. Леди Дастин, если мне не изменяет память, затем создайте здесь баррикаду для защиты с обеих сторон и держитесь изо всех сил, пока не закончится бой. Лорд Старк должен скоро прибыть с подкреплением, чтобы помочь вам. Не желая давать северянам шанса оспорить его приказ, Нокс прыгнул обратно на крышу соседнего дома и начал двигаться в сторону гавани. Прибыв в доки, он обнаружил, что корабли железнорожденных относительно беззащитны. Единственными защитниками были немногочисленные пираты, которые грузили все, что могли унести, на свои баркасы. Осмотрев остальную часть доков, Сикх с ужасом отметил морские корабли севера, вернее то, что от них осталось. Проклятие! Как же я ненавижу, когда оказываюсь прав. Железнорожденные, очевидно, сделали приоритетной задачей выведение из строя Северного флота, а уже потом организовали налет на город. Почти все корабли были по крайней мере частично потоплены, а те, что не были потоплены, сожжены. Что ж, подумал Нокс, перекладывая в руку рукоять светового меча. Хорошо, что вы, железнорожденные, были так добры и предоставили нам замену. Обратившись к силе, Нокс спрыгнул со здания, на котором стоял, активировал световой меч в воздухе и обрушил его на ничего не подозревающего пирата, разрубив его надвое. Предсмертный крик ублюдка, которого он расчленил, предупредил тех, кто находился поблизости о присутствии Нокса. Мужчины закричали, бросили хабар и схватились за первое попавшееся оружие. «Ну, битвы у нас не получится», — улыбнулся Нокс под маской Ривана, передернув плечами. «Зато выйдет славная бойня». Глава 34. Въезжая в ворота города Барау, Нет почувствовал, как внутренний волк завыл от предвкушения схватки. В прошлом он всегда подавлял в себе зверя, но в этот раз он поступил с точностью да наоборот. Он не подавлял его, а выпустил на свободу. Зрение, слух, все обострилось, когда он и сотня его воинов проскакали через врата с мечами наготове и с намерением освободить Бараутон. У первого встречного железнорожденного не было ни единого шанса, поскольку он был повернут спиной к Неду и его людям. Внутри хранителя севера раздался голос лорда Арина и его учение, которое требовало предупредить этого мужчину, дать ему шанс на отпор, но рев волка был громче. Этот железнорожденный осмелился напасть на север, на его народ. Никаких шансов у него не будет. Грохот приближающейся конницы заставил железнорожденного обернуться, но было слишком поздно. Лед прорезал воздух, рассекая шею человека, крепко сжав поводья коня. Нет понесся по кругу, осматривая город. «Джори!» — крикнул он. «Возьми с собой 20 человек в крепость. Остальные — за мной. Мы освободим Бараутон от железнорожденных и сбросим ублюдков обратно в море». «Да, мой господин!» — крикнул Джори. Его меч был уже окровавлен, а тело железнорожденного лежало под копытами его коня. «Вы 20 — за мной. Остальные поедут с нашим господином, хранителем севера, тихим волком». Солдаты дома Старков разразились кличем. Они подняли мечи и дали жажде битвы захлестнуть себя. Нет едва ли не на вкус чувствовал густую патоку их темных эмоций, их желание обогреть меч кровью наглых чужаков. И в кои-то веки эта мысль не вызвала у него отвращения. Он хотел сражаться. Он хотел сбросить этих ублюдков обратно в море. Он хотел, чтобы они истекали кровью за то, что посмели напасть на его народ. И во имя старых богов, он доведет дело до конца. Ударив коня пятками, Нет направился вглубь широких улиц Бараутона, а 80 человек, остававшихся с ним, шли позади в выбранной формации линии. Чем глубже они заходили в город, тем больше и больше железнорожденных им попадалось, но никогда больше 10 или 20 за раз. И хотя пиратов нельзя было назвать трусами, они не были совсем уж бесстрашными. Как только эти 10-20 человек оказывались лицом к лицу с 80 тяжело вооруженными конными противниками, большинство поворачивало и убегало. Вернее, они уходили с главных дорог на узкие улочки, где воины севера теряли свое преимущество в виде конницы, так как в тесных кварталах и было слишком опасно пускаться вскачь. «Проклятие!» — прорычал Нет, когда еще одна группа железнорожденных скрылась в узких улочках, едва только Нет и его люди настигли их. Единственным плюсом в тактике железнорожденных было то, что их постепенно вытесняли из города в сторону гавани. Но это вызывало еще одну проблему. Если железнорожденным удастся отступить к своим кораблям, они, несомненно, немедленно отправятся в море, а затем исчезнут. И хотя Нокс заявил, что позаботится о гавани, много ли может сделать один человек против стольких? Повернувшись к своим людям, он повысил голос, дабы все услышали его сквозь шум боя. Половина из вас пусть продолжает двигаться в том же темпе через город и отгоняет пиратов к гавани. Вторая половина поедет со мной в гавань. Мы отрежем ноги этим железнорожденным ублюдкам и отправим их к их утонувшему богу после того, как они предстанут перед правосудием Севера. Нет, и оставшиеся 40 его людей поскакали по улицам так быстро, как только могли, направляясь к гавани. Когда они подъехали к тому месту, которое, как знал Нет, было главным рынком города, расположенным рядом с гаванью, они наткнулись на любопытное зрелище. Около 2 десятков железнорожденных пиратов были зажаты посреди улицы импровизированной баррикадой, которая, очевидно, была наспех сооружена и служила лишь одной целью – отрезать им путь к отступлению. Приподнявшись на стременах, Нет прочистил горло и поднял лед вверх. Железнорожденные, теперь нет никакой надежды на отступление. Сдавайтесь. Ощущение, или скорее предчувствие от вскипевшей в венах волчьей крови заставило Неда опуститься обратно в седло, а затем выгнуться влево. Как раз вовремя, арбалетный болт прошел в опасной близости от шеи и пронзил доспехи одного из тех, кто стоял позади хранителя Севера. Тот с криком боли вывалился из седла и схватился за болт, торчащий из плеча. Нет, выпрямился и вновь вздернул лед, глядя на железнорожденных, которые пытались выстроиться в некое подобие строя. Как бы Эддард Старк не хотел покончить с ними, но время, проведенное в долине под руководством Джона Аррена, требовало, чтобы он дал обреченным людям шанс. Люди Железных Островов, это ваш последний шанс, сдавайтесь сейчас же, и сможете прожить остаток своей жизни на стене. Не сдадитесь, и ваши судьбы оборвутся здесь и сейчас. То, что мертво, умереть не может, крикнул один из железнорожденных, стоявший впереди отряда, и ему вторили несколько человек позади. Покачав головой, Нет приказал своим людям построиться. Да будет так. Бой, если его вообще можно было таковым назвать, длился меньше нескольких минут. Застряв между импровизированной баррикадой позади и кавалерией Севера впереди, железнорожденные имели мало шансов. За один проход почти половина бойцов погибла, а вторая половина быстро потеряла самообладание и, едва не спотыкаясь о трупы недавних собратьев, начали молить о пощаде. Когда оставшиеся железнорожденные либо погибли, либо сдались, Нет подобрал брошенный плащ и тщательно вытер кровь со льда, наблюдая, как его люди разбираются с оставшимися налетчиками. Лорд Старк, отвлекшись от сбора пленных, Нет заметил, как один из жителей Бараутона осторожно пробирается через баррикаду, остановившись лишь на мгновение, чтобы опустить дубину, которой он дрался. Он замер в нескольких шагах от Неда. Да, Эддард убрал лед в ножны, как только убедился, что с древнего клинка сошла вся кровь. «Как твое имя, добрый человек?» «Томас, милорд», — ответил мужчина, почтительно склонив голову. «Вы действительно лорд Старк? Вы пришли, как он и говорил?» Он переспросил Нет, полностью отдавая свое внимание местному человеку. Тот кивнул. «Да, милорд». Странным был человек тот, одет во все черное, даже капюшон черным на голове был, и на нем маска была, лицо от взгляда вскрывающее, а в руках у него меч был, и не простой, а как будто из огня. Пришел на помощь Нет с подходящим словом, и этот меч рассекал все, что попадалось ему на пути, не так ли? Понятно, куда он пошел. Мужчина моргнул, затем повернулся и махнул рукой в сторону юга. Он пошел туда, милорд, к гавани. Мы хотели пойти с ним, но он велел остаться здесь и ждать вас, милорд. Сказал, что так будет лучше. И он был прав в этом. Пробормотал про себя Нет и повернулся к своим людям. 10 из вас, оставайтесь здесь с людьми и помогите им в борьбе с любыми задержавшимися железнорожденными. Остальные со мной поедут в гавань и помогут мастеру Наксу. После того, как лорд Старк взобрался на коня, житель Бараутона быстро проделал узкую тропу, которая позволила бы кавалерии пройти через баррикаду по двое. Как ни странно, путь от баррикады до гавани прошел без происшествий, и ни один железнорожденный не попал в поле зрения. Этот факт заставил Неда напрячься, как и многих его людей. Но когда они прибыли в гавань, причина отсутствия налетчиков стала совершенно очевидной. «Боги, уберегите нас!» – пробормотал один из мужчин рядом с ним, когда показалась гавань. Эту мысль поддержали многие из его людей, даже сам Нет. Глава 35. «Боги, уберегите нас!» Пробормотал один из мужчин рядом с ним, когда показалась гавань. Эту мысль поддержали многие из его людей, даже сам Нет. Гавань превратилась в своеобразное кладбище. Десятки железнорожденных лежали мертвыми в доках, некоторые из них, порубленные на части. Хуже всего то, что почти все корабли северян, стоявшие на якоре, оказались уничтожены. К счастью, хотя бы длинные корабли железнорожденных уцелели. «Милорд!» — крикнул один из солдат Старка, указывая на запад, там движение. Остановив коня, Нед последовал взглядом туда, куда указал его человек, к оружию. Крикнул тихий волк и вновь обнажил лед, когда заметил одинокого налетчика, бегущего к ним с застывшим в глазах маревом безумия. Вопреки ожиданиям Неда, за налетчиком не появились его собратья. Он оказался один против воинов дома Старков, что может заставить человека в одиночку напасть на мощный отряд. Внезапно железнорожденный застыл на середине шага. Его глаза распахнулись от ужаса, а затем тело подняло в воздух, и, судя по хрипам и тому, как он начал царапать шею, его что-то душило. Мужчина секунду барахтался в воздухе, попутно пытаясь все тот же воздух втянуть в легкие, а затем он полетел назад, прочь от Неда. Его дергающиеся в судорогах ноги отплясали последний акт висельника, после чего из центра груди вырвался ярко-красный клинок, поставив точку в никчемной жизни. Лезвие сделало длинное движение, нанося еще более страшные раны. Тело с хлюпающим звуком влетело в ближайшее здание. Перед воинами севера стоял Нокс. Нет, не был последователем семерых, что бы там ни считали некоторые. Но этот миг, увидев Нокса в черном одеянии и маске, с кроваво-красным мечом наготове и аурой самой смерти, которую источал этот человек, Нед готов был поклясться, что Нокс – живое воплощение неведомого. Вот что он имел в виду, когда говорил, что Дарт – это сама смерть. Он не солгал. «Лорд Старк, я с сожалением должен сообщить вам, что железнорожденные успели уничтожить большую часть ваших кораблей до моего прибытия». Голос Нокса был лишен красок. Складывалось впечатление, что он обсуждал с Недом погоду, а не докладывал о битве в окружении десятка расчлененных трупов. «Однако мне удалось приобрести для Севера флот длинных кораблей железнорожденных. Они им больше не понадобятся». «Да, я вижу», — кивнул Нед, обратив внимание на мертвых налетчиков, разбросанных по гавани. Положив в ножны лед, что побудило остальных его людей последовать его примеру, Нед развернул коня. «Вы останетесь здесь и будете охранять гавани. По возможности, возьмете в плен всех еще живых железнорожденных. А ты, отдай своего коня мастеру Ноксу. Мне нужно поговорить с леди Дастин». Люди немедленно начали выполнять приказ. Солдат, которому он велел отдать коня, тут же спешился и передал поводья. «Итак, чего мы можем ожидать от этой леди Дастин?» — спросил Нокс, когда они поскакали прочь от дока в сторону главного замка Бараутона. «Когда ты упомянул о ней раньше, я почувствовал в тебе волнение. С чего бы это? Она ведь ваша приближенная, разве нет?» «Да, это так», — кивнул Нед, «но между Беттани Дастин и домом Старков есть история, к сожалению, не очень приятная. И это все, что я скажу по этому вопросу на данный момент». «Как хочешь», — легко согласился Нокс, и они продолжили путь в молчании. Пока они ехали вверх по холму, на котором располагался главный замок Бараутона, Бараухолл, Нокс не спеша осматривал резиденцию дома Дастин. Хотя сам замок сложили из камня, стены вокруг него были в основном из дерева с каменными квадратными башнями. Не то чтобы идеальное место для обороны, но расположение на холме давало возможность отбиваться от захватчиков. Когда Нокс и Старк въехали в главные ворота Бараухолла, десятки мужчин, толпившихся во дворе, тут же прекратили свои дела и повернулись к ним. Почти как один, они начали радостно приветствовать их. В воздухе витало такое облегчение от того, что нападение на их город закончилось, что Нокс почти чувствовал его привкус. Но, несмотря на радостную атмосферу, окружавшую их, было одно черное пятно. Очаг, ну, ненависти, не совсем верное слово. Презрение было более подходящим. Черный водоворот эмоций настолько контрастировал с остальными празднующими во дворе, что выделялся, подобно зажженному фонарю в темноте. «Леди Барбери Дастин». Нокс сосредоточился на высокой и относительно привлекательной женщине, стоявшей с прямой осанкой у входа в главный замок. «И впрямь сложная и неприятная история, Старк, если она так реагирует на твое присутствие. Даже после того, как вы и ваши люди помогли освободить ее город от железнорожденных налетчиков. Несмотря на пылающие внутри чувства по отношению к лорду, внешне леди Дастин сохраняла полное отсутствие эмоций, когда Нокс и Старк спешились в нескольких шагах от входа в замок. «Лорд Старк», — холодно поприветствовала леди Дастин своего сеньора. Ее взгляд ненадолго задержался на Ноксе, но затем отстранился от него и вновь сфокусировался на Старке. «Ваша помощь приветствуется. Я рада видеть, что на этот раз вы привели с собой ни одного жеребца». Это замечание прозвучало с полным презрением со стороны леди Дастин и вызвало у Старка угрызение совести. «Леди Дастин», также холодно ответил Старк на ее приветствие. «Бараутон, часть севера, как и я сам, я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить его народ. Я рад, что нам удалось прибыть до того, как налетчики успели нанести больший ущерб». Держась на расстоянии, Нокс внимательно наблюдал за словесной перепалкой между Старком и леди Дастин. Хотя он и не считал Старка политически подкованным, один этот диалог без тени сомнения доказывал, что он уж точно не полный профан. «Да, это действительно радует», — признала леди Дастин. «И скажите мне, скольким налетчикам удалось сбежать из гавани и скольких северных леди они взяли с собой для утех, или северных мужчин, которых превратят в рабов на своих кораблях?» «Ни одного», — быстро ответил Старк, заставив леди Дастин замереть. Мастер Нокс отрезал железнорожденным путь к отступлению и держал проход закрытым достаточно долго, чтобы люди дома Старка и вашего дома смогли полностью зачистить город и не позволить ни одному налетчику уйти с кораблем и награбленным. При упоминании его имени, Нокс услышал, как по двору разлетелись шепотки. «Интересно. Похоже, моя репутация летит впереди меня и уже охватила часть севера». Удивительно, учитывая отсутствие в этих землях возможности быстрого обмена информацией. Что касается леди Дастин, она снова обратила на него внимание. Ее презрение уменьшилось и сменилось любопытством. «А, ваш чужеземный колдун, мы слышали истории о нем. Каждая из них более неправдоподобна, чем предыдущая». Вызов. Несмотря на ее явное презрение ко всему, что связано со Старками, Нокс обнаружил, что эта женщина ему нравится. Ни один человек с тех пор, как он в первый день своего пребывания в Винтерфилле привел в пример гвардейцев Старков, не осмеливался так с ним разговаривать. Это было освежающе. «Надеюсь, хоть ты меня повеселишь. Пусть не сейчас, но хотя бы в будущем. Уверяю вас, леди Дастин», — ответил Нокс, выходя вперед и одаривая ее ухмылкой. «Истории, которые вы слышали обо мне, сильно преуменьшены». Леди Дастин уставилась на него, словно пытаясь понять, говорит он серьезно или неуместно пошутил. «Время покажет, мастер Нокс», — сказала она, резко возвращаясь к Старку. «Боюсь, что из-за вашего внезапного прибытия и суматохи, которую мы только что пережили, я не могу подготовить комнаты для вас и ваших людей в Барроу-Холле в данный момент, лорд Старк. Не то чтобы она хотела, чтобы эти комнаты были». Уловка и фальшь не укрылись от внимания Нокса, и, вероятно, от Старка тоже. Однако нет, ничуть не смутился и просто кивнул. «Вы и ваши люди в приоритете, миледи. Я позабочусь о том, чтобы я и мои воины разместились в городе, и мы заплатим за наше пребывание здесь». «Понятно», — медленно кивнула леди Дастин. «Тогда, если это все, лорд Старк, я должна попросить вас уйти. Нам предстоит еще много работы после этого нападения». «Конечно, леди Дастин», — согласился Старк. «Если вам понадобятся мои люди, вам нужно только попросить». Не дожидаясь ответа, леди Дастин повернулась на каблуках и зашагала обратно в крепость. Ее люди бросились вдогонку за ее удаляющейся фигурой. «Что ж», — усмехнулся Нокс, когда двери в Барроу-Холл закрылись. «Интересно, интересно. Пожалуй, преуменьшены не только слухи обо мне, но и неприятная история между вами. Она люто ненавидит меня», — закончил за него Старк. «Да, знаю. Нет, я бы не сказал, что ненавидит», — ответил Нокс. «Это слишком простое слово, не выражающее всех оттенков. Думаю, презрение подходит больше. И, если уж на то пошло, лорд Старк, такие чувства обычно не возникают без веских причин». Отвернувшись от Барроу-Холла и Нокса, Старк легко взгромоздился в седло. «Это долгая история, Нокс». Пожав плечами, Сик снова забрался в седло, слегка поморщившись от язв. «Сила, конечно, исцеляла раны, но все же не до конца. Ну, у нас есть в лучшем случае неделя до прибытия ближайших вассалов. Я бы сказал, что у нас есть время для длинной истории». Взмахнув поводьями, Старк направился прочь от Барроу-Холла, обратно на улицы Бараутона. «Полагаю, чтобы правильно рассказать ее, мне нужно вернуться к тому времени, когда я был еще мальчиком и воспитывался в долине, а мой старший брат Брандон был отправлен на воспитание в родники, в дом Рисвиллов, родной дом леди Дастин». Глава 36. Нокс и Старк надеялись провести в Барроутоне в лучшем случае неделю или две, но в итоге им пришлось задержаться там почти на три, пока не прибыли последние лорды Севера, которые должны были ехать со Старком. К счастью, это время было потрачено не зря, а на ремонт тех немногих морских судов северян, которые удалось спасти, и переделку длинных лодок железнорожденных под свои нужды. Но даже после почти месяца, проведенного в Барраутоне, это было только началом ожидания. Затем им пришлось провести еще неделю в море, прежде чем удалось добраться до Железных островов. И после месяца ничего не делания, Нокс начал испытывать более чем легкое раздражение. Он ждал возможности наконец-то снова оторваться на полную катушку, использовать силу на максимум, сразиться еще раз. «Мне придется разработать новое средство для более быстрого перемещения». В очередной раз Нокс размышлял на злободневную тему, стоя на носу корабля, на котором находились он сам, Старк и люди дома Старк. Проблема в том, какой тип движущей силы может быть применим в эту эпоху. Возможно, поршневой двигатель. Но здесь-то и кроется проблема. Никто не использовал такую двигательную систему уже многие тысячи лет. Большинство разумных жителей галактики о ней и не слышали вовсе, и я сам знаю базовую концепцию только потому, что хранитель древних знаний. Идея достаточно проста, но как ее реализовать, совсем другой вопрос. Пока корабль медленно тянулся к докам, Нокс отбросил мысли о будущем и сосредоточился на настоящем. В конце концов, ему предстояло выиграть войну. Сойдя с северного морского судна, Нокс осмотрел город Лордспорт, главный портовый город, принадлежащий острову Пайк, на котором, собственно, находится замок Пайк и резиденция дома Грейджейв. Город был, мягко говоря, той еще дырой. Но это не обязательно была вина жителей Железного острова. Войска, принадлежащие короне, Вестерленду, простору и речным землям, изрядно потрепали это поселение. Многочисленные здания были сожжены дотла, а мертвые лежали кучами на улицах, пока победители пьяно праздновали. «Ненавижу войну», — пробормотал рядом лорд Старк, когда они вдвоем с Джори Касселем и сиром Родриком Касселем вышли из доков. Несколько человек при оружии прекратили праздновать, заметив их появление. Но, кроме этого, они ничего не сделали, чтобы помешать им войти в разрушенные остатки города. «Очередное убожество», — проговорил Нокс, ничуть не заботясь о том, что пьяные празднующие могли его услышать. «Ни один человек не попытался усомниться в нашей принадлежности к войскам короны, несмотря на то, что больше половины флота составляют корабли железнорожденных, они не сделали ничего, чтобы помешать нам приблизиться к их главному лагерю. Назвать их некомпетентными — это оскорбить само слово. Я бы выразился иначе, может чуть мягче», — ответил лорд Старк. «Но ты прав. Победа – не повод для того, чтобы наблюдатели халатно относились к своим обязанностям». Обогнув здание, двое мужчин и их эскорт оказались перед небольшим замком. Хотя назвать его замком было бы откровенной лестью. Здание представляло собой не более чем каменный особняк, окруженный деревянным частоколом. «Король Роберт будет там», – заявил лорд Старк, повернувшись к Ноксу. «Я пойду и объявлю о нашем прибытии. Постарайся не попасть в неприятности». «Вы раните меня, лорд Старк», — почти насмешливо ответил Нокс. «Я никогда не попадаю в неприятности. Просто они имеют привычку находить меня, куда бы я ни пошел». Старк фыркнул, продемонстрировав толику веселья. «Сделаю вид, что поверил. Джори, оставайся с ним. Сир Родрик, со мной». «Да, милорд», — одновременно отчеканили сир Джори и Родрик, после чего последний промаршировал за своим сеньором. Как только двое мужчин оказались за палисадом, Нокс повернулся на пятках и пошел обратно в город. Он что-то почувствовал, как только они причалили, и не собирался позволять этому продолжаться. По крайней мере, пока он здесь. «Боги, мастер Нокс, помедленнее», — окликнул его Джори, которому пришлось почти бежать трусцой, чтобы не отстать от него. «Куда вы так торопитесь? Битва за город давно закончилась». «Битва, может, и закончилась», — ответил Нокс, — «но бои еще не прекратились». Подойдя к окраине города, Ситх и Джори увидели большой дом, ютившийся за границей города, у береговой линии. Сразу за домом стояли двое мужчин, одетые в кожаные доспехи и вооруженные одноручными мечами, которые висели у них на поясе. Оба мужчины были преисполнены ликованием и гордостью, и полное отсутствие заботы о том, что происходит позади них, кроме того, что они сами хотели получить шанс на удовольствие. Ему не нужно было обращаться к силе, чтобы понять, что этот дом был источником волнений, которые он почувствовал. «Джори, возможно, Ты вскоре захочешь пойти и позвать лорда Старка. Лучше немедли и сделай это прямо сейчас». Молодой капитан посмотрел сначала на Нокса, а затем на дом вдалеке. «Это люди западных земель, мастер Нокс, что вы? Лучше беги, Джори», — дал совет Нокс, направляясь к дому. «Лорд Старк захочет узнать, что я собираюсь в Ля, КХМ, инициировать кое-какие неприятности». К его чести, Джори не колебался. Как только Нокс закончил говорить, молодой капитан уже несся к маленькому замку так быстро, как только могли нести его ноги. Примечание переводчика. Вестерленд, западные земли. Я иногда буду чередовать транскрипцию названия и перевод, потому что в оригинале иногда проскакивает тавтология. Глава 37. Лучше беги, Джори, дал совет Нокс, направляясь к дому. Лорд Старк захочет узнать, что я собираюсь в Ля, КХМ, инициировать кое-какие неприятности. К его чести, Джори не колебался. Как только Нокс закончил говорить, молодой капитан уже несся к маленькому замку так быстро, как только могли нести его ноги. Когда Нокс приблизился к дому, он услышал их. Из здания доносились крики и вопли о пощаде. «Цивилизованное общество, ебись оно в три ствола», — прорычал Нокс, ослабив поводок и позволив темной стороне затопить его, пока приближался к дому. Двое мужчин, стоявших снаружи, буквально не замечали его присутствия, пока он не оказался едва ли не возле них, и даже тогда они заметили его только потому, что оба задрожали из-за ауры темной стороны. «Стой!» — нервно сказал мужчина, когда Нокс втянул в себя еще больше силы, окрасил в цвет самой черной бездны космоса и выпустил наружу, отчего стоящие рядом двуногие существа начали стучать зубами с такой силой и скоростью, что казалось, будто сейчас полетит зубная крошка. «Кто? Кто ты такой? И почему?» Он не дал мужчине шанса закончить. Едва подошел на расстояние удара, правый кулак влетел в диафрагму. Это вытеснило весь воздух из его легких и заставило рухнуть на землю. Второй охранник успел вытащить из ножен лишь дюйм стали, прежде чем правый хук Нокса попал ему в челюсть. Как и его коллега, мужчина свалился на пол, держа ладонями сломанное лицо. Подойдя к двери, он ударом ноги распахнул ее, но она не просто поддалась. Нет, сила удара сорвала дверь с петель, сломала ее и разбросала куски по маленькой комнате. Всего лишь долю секунды Нокс уделил тому, что сделал, и даже испытал толику смущения. Ладно, может быть, немного переборщил с гневом. Шагнув в дом, Нокс за миг осмотрел все вокруг, и его гнев достиг такого уровня, какого он не испытывал уже очень, очень давно. В комнате было четверо мужчин, один мертв, а трое, без штанов. Один держал пожилую женщину лицом вниз, а второй входил в нее сзади. Третий, их лидер, судя по лучшей броне, которую тот носил, наседал на девушку, которая выглядела так, словно только-только вступила в подростковый возраст. «Какого хера?» – заорал мужчина, который навалился на девушку. Его свиноподобное лицо, нет, рыло, исказилось в рычании, но он продолжал движение. «Если ты хочешь, блять, повеселиться, то тебе придется, сука, подождать. Ах ох, я с тобой сейчас так повеселюсь». Время, нужное для того, чтобы моргнуть, ровно столько понадобилось Ноксу, чтобы оказаться рядом со своей жертвой. Схватив стальную броню ублюдка, он ее сжал, и металл с жалобным звоном смялся словно бумага, после чего Нокс развернулся и швырнул мужчину в стену дома, проделав в ней дыру размером с человека. Двое других начали хвататься за оружие, а пожилая женщина так и осталась лежать, забытая, в луже собственных слез. Пара ударов ногой, и один падает с разбитым лицом, а второй хватается за живот. Схватив по ноге каждого из будущих мертвецов, Нокс протащил их к выходу и выбросил к лорду, который еще не пришел в себя. Повернувшись спиной к пяти стонущим мужчинам снаружи, Нокс посмотрел на женщин перед собой. Старшая уже пришла в себя настолько, что смогла пересечь комнату, добраться до девочки и заключить ее в объятия, полностью забыв о скромности, так как она лежала перед ним обнаженная. Нокс сделал полшага в сторону двух женщин, но затем остановился, так как девушка снова начала плакать, а старшая вздрогнула от его присутствия. Медленно присев на корточки, Нокс подобрал один из выброшенных на пол красных плащей и бросил его пожилой женщине. «Прикройся, но держитесь рядом со мной, я еще не закончил». Резко повернувшись, Нокс вышел из дома. Снаружи трое без штанов и двое полностью одетых мужчин успели подняться на ноги. Предсказуемо, все они были в синяках и порезах от его ударов. Ты ебаный идиот!» — закричал на него лидер. «Ты хоть понимаешь, кто я такой?» «Я — труп», — буднично ответил Нокс, оборвав лорда на полуслове. Голый труп с невероятно мелким хером. Свиномордое двуногое создание покрылось красными пятнами. «Дай мне гребанный меч, я разрублю этого ублюдка прямо здесь и без...» «Что, блядь, здесь происходит?» Пятеро мужчин в красных доспехах тут же упали на колено, но Нокс остался стоять, когда к нему подошла группа из 10 человек. Он смог разглядеть лорда Старка рядом с ними, но тот, кто шел во главе группы, взывал у Нокса что-то похожее на усмешку. Король Вестероса оставил весьма неприятное первое впечатление. Это король Роберт, в этом человеке ярость, гордость и похоть едва сдерживаются рассудком. Он не более чем берсерк, тупой инструмент, который ты направляешь на своих врагов, а потом отходишь в сторону и позволяешь ему убить себя самого, чтобы не приходилось лично избавляться от отслужившего инструмента. А, ты еще и пьян. Замечательно. Как раз в тот момент, когда Нокс собирался ненадолго забыть о веселье и погрузиться в анализ с поверхностной реконструкцией планов, он почувствовал это и переключил свое внимание обратно на группу. Один из воинов, рыжеволосый с плешью, стоял в нескольких шагах позади короля и был чувствителен к силе. В этом нет чего-то из ряда вон выходящего. Но то, что этот одаренный прошел подготовку, вот это уж точно стало полной неожиданностью. Правда, пусть этот плешивый и прошел обучение, оно явно было либо поверхностным, либо просто плохим. Но все же это был одаренный, прошедший формальную подготовку. Когда они подошли достаточно близко, король Роберт, не спеша, осмотрел Нокса, а затем бросил мимолетный взгляд на пятерых коленопреклоненных мужчин. «Ради всего святого, Лорх, надень, черт побери, штаны. Никто не хочет видеть этот жалкий отросток, который по ошибке именуется хером». «Да, ваша милость», — пробормотал означенный Лорх, вскарабкался на ноги и отступил к остальным в поисках одежды. «Не уходите слишком далеко», — окликнул Нокс, заставив пятерых мужчин замешкаться. «Мы еще не закончили». «Еще не закончили?» — передразнил его король Роберт, делая шаг. «И кто же ты такой, и что еще не закончил, ваша милость?» — вмешался лорд Старк, понимая шаткость ситуации и то, что ее нужно срочно спасать. Он шагнул вперед, остановившись рядом с Робертом. «Это мастер Алим Нокс, странник из Эссоса, который поступил ко мне на службу после того, как месяц назад помог дому Старков спасти жизнь моему сыну-бастарду». «Алим Нокс?» — спросил король Роберт, переводя взгляд туда-сюда между лордом Старком и Ноксом. «Какое странное имя, но друг не да, мой друг, но независимо от этого, чужеземец, ты стоишь перед королем. Сними свой шлем с маской и покажи лицо. Если только ты не уродлив, как пес, тогда не снимай». Глава 38. «Алим Нокс?» — спросил король Роберт, переводя взгляд туда-сюда между лордом Старком и Ноксом. «Какое странное имя, но друг не да, мой друг, но независимо от этого, чужеземец, ты стоишь перед королем. Сними свой шлем с маской и покажи лицо. Если только ты не уродлив, как пес, тогда не снимай». Решив, что спорить нет смысла, Нокс опустил капюшон и снял маску. Как только его лицо открылось окружающим, среди толпы раздались резкие шепотки. Гнев и смятение охватили всех присутствующих. Самые яркие эмоции принадлежали королю Вестероса, чей гнев и ярость почти грозили вскипятить его мозг с кровью. И в кои-то веки это не было связано с черной тканью, которой он обмотал глаза, серебряные волосы. Нет, что это, черт возьми, значит, у него может быть внешность валерийца, ваша милость, но я гарантирую вам, что он не дракон, немедленно ответил лорд Старк, и он также не сторонник драконов. Неужели вы думаете, что я позволил бы ему остаться в моем зале, если бы он был таковым? Король на мгновение задумался, а затем покачал головой. Нет, тебе лучше знать, как обращаться с этими чертовыми драконами. Нокс почувствовал что-то, исходящее от молодого человека, стоявшего рядом с королем, что-то похожее на веселье, смешанное с ненавистью. Это было странное сочетание, которое он не мог полностью расшифровать. Да, действительно, односложно ответил нет, но Нокс вновь уловил что-то странное, исходящее от лорда Винтерфилла, что-то похожее на стыд. С тех пор, как Старк перестал сдерживать свой потенциал силы, он все лучше скрывал свои эмоции, но время от времени Нокс все равно улавливал непреодолимое чувство стыда. Обычно, когда он смотрел на молодого Джона, «У вас есть свои секреты, лорд Старк, и ни один из них не сможет долго от меня таиться за вуалью незнания. Итак, скажи мне, снова обратился к нему Роберт, какого хуя ты обмотал этим дерьмом свои глаза, ты слепой, что ли? Ухмыляясь, Нокс потянулся вверх и развязал ткань, обнажив свои шрамы и невидящие глаза. Да, слепой. Одна бровь Роберта приподнялась, прежде чем он издал громкий смех. Ха, ебаный слепец, а все равно надрал задницу пятерым твоим людям, Тейвин. Возможно, ваша милость, заявил пожилой мужчина, пылающий гордостью, выходя вперед. Нам следует сосредоточиться на том, почему этот человек счел благоразумным напасть на моих людей. А, так ты, Тейвин Ланнистер. Из всех лордов Вестероса старый лев был тем, с кем он хотел встретиться больше всего. В основном потому, что ему хотелось увидеть человека, которого он считал почти ситхом в плане поведения, чем кого-либо другого в этом мире. Интересно, хотя ты слегка раздражен тем, что кто-то напал на твоих людей, ты, кажется, больше раздражен тем, что они не только позволили этому случиться, но и были застигнуты во время совершения чего-то неподобающего. Что? Спросил Роберт, явно растерявшись на мгновение, прежде чем вспомнить, что именно привело его сюда. Ах, да, ну, что ты можешь сказать в свое оправдание, чужеземец? Оглянувшись через плечо, Нокс жестом приказал двум женщинам выйти. Мать и дочь, все еще закутанные в красные плащи, осторожно вышли из дома. Их глаза были прикованы к земле, мать крепко держала дочь. «Все просто», — ответил Нокс. «Я останавливал совершение преступления. Если я не ошибаюсь, изнасилование все еще является преступлением, не так ли?» «Является». Тут же раздался голос, очень похожий на голос короля, только более строгий и жесткий. Как и нанесение удара лорду Вестероса. Наказание за это – 10 ударов плетью по спине. А ты, наверное, брат короля, ваши ауры достаточно похожи. Однако, если король спокоен, то ты, проклятие, да на твоем фоне даже джедай кажется великодушным и всепрощающим. В тот день, когда я приму удары плетью за то, что остановил насильника, независимо от его положения и ранга, ты сможешь изогнуться и поцеловать собственную задницу. Он почувствовал, как брат короля напрягся, но король лишь вновь рассмеялся, как и несколько мужчин вокруг них. Обоссанное пекло, нет, мне нравится этот парень. Неудивительно, что ты привел его в свой дом. Истаннис, блять, заткнись уже нахер. Этот человек в своем праве. Новоявленный Истаннис оставался невозмутимым, хотя Нокс чувствовал зарождающуюся внутри него бурю. Если и был когда-нибудь человек, которому нужно провести ночь с горячей девой, так это ты. Хотя, судя по характеру твоего брата, вероятно, тебе приходится большую часть своего времени проводить в беготне, пытаясь разгрести бардак. Неважно, прорычал Станнис. Если он ссылается на закон в качестве оправдания своих действий, то он тоже должен его соблюдать. Лорд Станнис прав в этом вопросе, ваша милость, вклинился лорд Тейвин. Хотя Нокс уловил в его голосе легкую нотку неприязни из-за необходимости обращаться к королю с таким почтением. «Мои люди совершили отвратительный поступок и должны понести наказание, но этот человек совершил аналогичный поступок, ударив лорда, когда у него самого нет титула. По крайней мере, не того, который признан короной». Нокс едва не рассмеялся над очевидной уловкой Тейвина. Ему было наплевать, что его люди насилуют мать и ее дочь. Он это чувствовал. Но Тейвин явно был заинтересован в нем и хотел посмотреть, что Нокс будет делать, когда его загонит в угол. Что ж, если ты хочешь шоу, то я с радостью его устрою. Кроме того, это хороший способ выплеснуть накопившуюся энергию после той мучительной поездки на лодке. И нужно будет еще разок обдумать идею того, как создать нормальные корабли и двигатели. Похоже, мы зашли в тупик, ваша милость. Пожал плечами Нокс, пока король смотрел то на лорда Тейвина, то на него. Итак, я предлагаю решение. Две стороны совершили ошибку, хотя ни одна из них не признает ее. Так давайте решим это между собой. Испытание поединком. Я против этих пятерых. Он видел, как лорд Старк паник, в то время как любопытство лорда Тейвина разгорелось с новой силой. А король? Король выглядел в высшей мере легкомысленным. Испытание боем? Да, спросил Роберт, прежде чем усмехнуться. Должен признать, что у тебя есть яйца, слепец. Ты ведь знаешь, что по законам Вестероса, это испытание имеет только один исход – смерть. Неужели ты готов рискнуть жизнью ради этих двоих? Повернув голову так, что казалось, будто он смотрит за спину, Нокс сделанно взглянул на мать и дочь, все еще дрожащих от страха после выпавшего на их долю испытания. Те смотрели на него в ответ с внезапно вспыхнувшей надеждой. «Ну да, готов», — незамысловато ответил Нокс, снова повернувшись к королю. Широкая ухмылка Роберта разделила его лицо на две части. «Ха, мне нравится эта ебанутая уверенность слепца. Тейвин, тащи сюда этих ублюдков. Они должны участвовать в испытании». Тейвин отрывисто кивнул и отправился за своими людьми, а остальные лорды и солдаты отступили, образовав кольцо вокруг Нокса. Все, кроме лорда Старка, вместо того, чтобы отступить вместе с остальными, хранитель Севера подошел к Ноксу, едва сдерживая выплескивающийся наружу гнев. «Нокс», — прошипел Старк негромко, так, чтобы слышали только они двое. «Я думал, мы договорились, что ты как минимум не будешь создавать проблем». Пожав плечами, Нокс расправил их, передернул и слегка крутанул туловищем и шеей, чтобы расслабить мышцы спины и трапеции. «А я говорил, что неприятности обычно сами находят меня». Разочарование лорда Старка нарастало, когда он повернулся и бросил взгляд в сторону короля. «Я еще не рассказал Роберту и другим лордам о твоих способностях. Славно». Нокс ухмыльнулся чуть шире, когда почувствовал, что нет, на мгновение замешкался. «Значит, будет им сюрприз». Застонав, Старк потер переносицу. «Нокс, зачем ты это делаешь? Ну правда, это что, способ заявить о себе Вестеросу и другим лордам, чтобы показать, на что ты способен? Скажи мне, или я закончу этот фарс здесь и сейчас». Отбросив свое хорошее настроение, Нокс встретил суровый взгляд хранителя Севера своим собственным и перешел на официоз. «Я говорил вам перед тем, как мы покинули Винтерфилл, лорд Старк, что могу многое стерпеть. На самом деле, вообще все могу. Но есть то, что терпеть не стану, потому что не хочу. И это, изнасилование в любой форме. Я предупреждал вас о том, что сделаю, если обнаружу кого-либо, совершающего столь мерзкий в моих глазах поступок. Неужели вы решили, что мои слова были шуткой? Я шут по-вашему?» Оглядев толпу, он почувствовал, как внутри Старка зарождается покорность, и даже капелька стыда. Нет, осознал, что своими словами выказал неуважение, и не кому-то там, а спасителю Джона, создателю ледяного стекла и, вроде как друга. «Просто, не делай ничего слишком броского», — спросил Нокс, вернув себе часть хорошего настроения, особенно в перспективе убийства насильников, одного из его любимых развлечений, и остатки недобитой совести промолчат. «Не волнуйтесь, лорд Старк, я могу убить этих пятерых со связанными за спиной руками и связанными ногами. Мне не понадобится ничего вычурного, чтобы покончить с этим». «Хорошо», — кивнул Старк, поворачиваясь, чтобы уйти, но остановился, сделав всего один шаг. «И, между нами, я одобряю то, что ты делаешь. Этот человек, Лорх, он уже давно к этому шел, но я был бессилен сам свершить правосудие. Так что, хоть я и порицаю тебя за это, но в то же время благодарю за всех тех, кто сам был вынужден молчать, и тех, кто уже навеки останется безмолвным». Старку не было нужды уточнять, Нокс прекрасно понимал, о чем он говорит. О смерти Элии Мартеллы и двух ее детей в конце восстания от рук Ларха и другого человека по имени Григор Клиган. Как только лорд Старк благополучно покинул круг людей, Нокс вышел в центр и подождал, пока лорд Ланнистер вновь появится со своими пятью людьми. «Ну что же, да начнется веселье». Примечание переводчика. Вестерленд, западные земли. Я иногда буду чередовать транскрипцию названия и перевод, потому что в оригинале часто проскакивает тавтология. Глава 39. Выйдя из импровизированного кольца, образовавшегося недалеко от Лордспорта, Нед занял место рядом с Робертом, как раз тогда, когда лорд Тейвин вернулся с Сиром Лархом и остальными пятью мужчинами. Часть Неда, та, которую он старался держать в тайне, немного завидовала тому, что должно было произойти. Нокс свершит давно назревшее правосудие. Правосудие, к которому Нед хотел приложить руку в течение многих лет. «Что же, Нед, жаль, что ты так быстро и потеряешь человека, присягнувшего тебе на верность». Роберт вздохнул, делая глоток из рога с Элем. Когда это он успел? Он выпил два, прежде чем прийти сюда. А теперь у него третий. «Лорд Старк никого не потеряет, ваша милость». Посмотрев в сторону, Нед сосредоточился на человеке, взявшем слово. Как и король, он тоже держал Рокейля, но на этом сходство заканчивалось. Мужчина был высок, как Роберт, с большой лысиной и грубой рыжей бородой, с которой капало вино. Но интереснее всего было то, что никто из королевских гвардейцев не препятствовал его приближению. Скорее всего, это новый собутыльник. А, Торос, твой красный бог сказал тебе, что Нокс победит. Опять увидел всякую хрень с видениями в огне, ну или во что ты там веришь, нет. Пожал плечами Торос, делая длинный глоток. Я чувствую это. В нем что-то есть. Что-то, чего я не чувствовал уже очень-очень давно. Он победит. Пожалуй, я даже поставлю на него 20 драконов. Ха, ставку принимаю. Роберт засмеялся, хлопая мужчину по спине. А я тогда поставлю бутылку золотого арборского. Это не игра, Роберт. Нет, хотел проклясть своего друга, но придержал язык. Неважно, что бы он сказал. Его друг делал все, что хотел. Всегда делал и всегда будет делать. После того, как Лорх и остальные 5 Ланнистеров прибыли в центр ринга, лорд Ланнистер оставил их и встал рядом с королем. Быстро же они подготовились. Подумал нет, наблюдая за 6 мужчинами, все из которых облачились в доспехи из вареной кожи, за исключением сира Лорха, облаченного в стальной пластинчатый доспех. Не то, чтобы это имело большое значение. Если Нокс достанет свой световой меч, битва закончится, не успев начаться. Ну, давайте начнем, громко объявил Роберт, делая шаг к своеобразному рингу. Я, король Роберт, от своего имени объявляю начало суда. Испытание пройдет поединком, за изнасилование и нападение на лорда Вестероса и, эх, да похуй, вы и без меня все знаете. Начинайте, пока я тут не обоссался. По приказу короля, Нокс вновь надел маску, а 5 вестерланцев достали свои мечи. Ситх должен был отдать им должное, они не бездельничали во время своего короткого отсутствия. Все 5 оделись, 4 из них в то, что выглядело как вареная кожа с вплетенными в нее кусочками стали для укрепления жизненно важных точек тела, и на каждом был стальной шлем. Лорх, напротив, был полностью облачен в стальную броню и носил шлем, сделанный по образу и подобию какого-то существа, похожего на нечто среднее между львом и летучей мышью. Но, прежде чем кто-либо успел двинуться с места, Нокс поднял руку. «Если вы позволите, ваша милость, я хотел бы попросить о 2 вещах. Я дал обещание, и потому обязан попросить о них». Король зарычал, недовольный тем, что они еще не начали резать друг друга, но кивнул в знак согласия. «Спасибо», — кивнул Нокс, поворачиваясь лицом к лорду западных земель. «Во-первых, лорд Ланнистер, я прошу прощения за потерю ваших людей, но я не позволю насильникам разгуливать на свободе, независимо от их статуса или цвета, который они носят. А во-вторых, я хочу спросить, есть ли у вас, мужчины, последние слова, которые вы хотели бы сказать? Или если кто-то из вас хочет облачиться в черное, то это ваша последняя возможность сделать это». 5 вестерланцев на мгновение растерялись, но затем сир Лорх начал смеяться во весь голос, что побудило остальных присоединиться к нему в этом предсмертном веселье.